Глава 14. Ульяна. Из офиса я выходила на ватных ногах. Чем дальше удалялась от места, тем сильнее меня отпускала и накатывала совершенно невыносимая тоска. Не так я себе представляла эти дни. Ой, не так. В планах было посещение музея и новой познавательной выставки. Я обещала дочке, что мы с ней обязательно съездим в парк, и она покатается на пони. А в итоге я не могла думать ни о чем другом, как о разводе. Эта Лиза показала мне все документы. Да, действительно, я все еще числилась как замужняя женщина. Мы с ней не обсуждали мой статус матери-одиночки. Но я и без невесты Осипова понимала, что пахнет жареным. Любая проверка — и все. Кроме того, надо было что-то решать и снимать его с себя. А как сделать, чтобы государственные органы не заинтересовались положением дел, придется все же обращаться за консультацией к юристам из конторы Трофимовой. Может, не Диана скидку какую выбьет? В любом случае, надо будет с ней поговорить, потому что новые обстоятельства, что открылись, меняли практически все. Конечно бы, я не стала договариваться с этой Лизой ни за какие коврижки. Эта акула не внушала мне никакого доверия. Она, словно хищница, берегла своего жениха и рассматривала меня минимум как угрозу их будущему семейному благополучию. Нашел же Арс себе под стать мадам, ну, точно подходящая ему по всем параметрам. Почему бы и не жениться на такой, не считая момента, что он уже женат на мне? Я очень старалась не думать о сложившейся ситуации, но мысли все равно перетекали в сам факт ее существования. У меня есть муж. Он никуда не делся, и все эти годы я все равно продолжала быть его. Пусть фиктивно, пусть на бумаге и без всякого понимания с обеих сторон, но все же я оставалась Осиповой. Родила ребенка от некогда любимого мужчины. Какая-то очень страшная сказка с плохим концом, который все еще не наступил. Никак не наступит. Еще и эта невеста. Хмыкнула. По сути, эта Лиза мужика из семьи уводит. Даже улыбнулась такой прозаичной мысли. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Зазвонил телефон, и я с опаской увидела номер Осипова. Обернулась, словно его невеста могла стоять позади и подслушивать. Она же сказала, что он больше меня не побеспокоит. Тогда почему он продолжал звонить? Взяла трубку. «Да, ты что-то хотел?» «Мы все обсудили с Елизаветой. Она сказала, что нам больше нет необходимости пересекаться, и все вопросы будут решаться через нее. Так что...» Она, конечно, так говорила, но точно не просила сообщать об этом Осипову. Но я не хотела с ним разговаривать. Почему-то мне казалось, что провоцировать эту молодую женщину опасно. Что юрист она неплохой, мне стало понятно довольно быстро. Свое место она занимала, пусть и благодаря деньгам и связям, но вполне заслуженно. Даже интересно будет узнать, что про нее слышала Диана. Она же изучала этот вопрос наверняка. Вот только грозное молчание в трубке возвестило меня о том, что все не так просто, как мне хотелось бы. Что ему от меня еще надо? Следующих слов я никак не ожидала. Я сам решу, через кого какие вопросы будут проходить. И я предпочитаю сам узнавать подробности от непосредственно действующих лиц. Так что завтра я заеду за тобой, и ты мне все расскажешь, о чем вы так долго с Лизой беседовали. Страх за последствия этой встречи липкой паутины расползся внутри. Его невеста прямо сказала, что больше никаких встреч. Это была не просьба, а постановка меня перед фактом. Я растерялась. Вот чего еще ему надо? Пусть с ней все обсуждает. Я-то тут при чем? Не желая накалять ситуацию, ответила. Я не в курсе, как у вас там все устроено. Но твоя невеста мне четко дала понять, чтобы я больше тебе на глаза не попадалась. Мне непонятна и неприятна эта ситуация. Уверена, что ей тоже. Поэтому предлагаю просто закончить это дело и все. Тем более, я вообще мало что поняла. И рассказать тебе мне нечего, кроме того, что скоро судебное заседание. Затаила дыхание. Наверное, самое сейчас простое — это правда закосить под тупую дурочку. Мол, я доверилась твоей бабе, будь добр, все уточнить у нее. Судебное заседание? Почему развод через суд? С подозрением спросил он. Вот я так и не поняла. Кажется, из-за сроков и ситуации в целом. Думаю, Елизавета тебе разъяснит. Я доверяю ей в этом вопросе, так как мне сложно ориентироваться в законах. Да, Осипов, я недалекая тупая деревенская дурочка. И пусть вопрос с твоим просвещением решает невеста. А меня не надо трогать. И вроде прокатило. Ладно, я уточню у нее. Но только ты все равно будь готова. Отсрочил он нашу встречу, не отменяя.